поднялся и сказал: «Едем, дружище, времени у нас в обрез, а дел не в проворот». И снова Штирлиц был зажат между Ойгеном и Куртом. Мюллер сидел рядом с Вилли на переднем сиденье, хотя всегда ездил в машине сзади. Впереди их машины и сзади нее неслись два «Мерседеса» с форсированными двигателями, набитые охранниками в штатском. Часто приходилось объезжать битый кирпич. Солдаты пока еще старались расчищать улицы, да и полицейские выгоняли на работы всех, кто мог двигаться. Порядок, только порядок, даже в самые трудные времена. Не оборачиваясь, Мюллер спросил: «Знаете, Штирлиц, что меня более всего удивляло в жизни?» «Откуда же мне знать, группенфюрер?» «Конечно, не знаю. Сейчас расскажу. Помните, Дагмар Фрайтаг рассказывала вам про руны, русские былины и все такое прочее?» «Помню. Я, кстати, был тогда поражен вашим голосом, когда вы расспрашивали ее. У вас был совершенно особый голос. В нем была такая тоска. Я подумал, разве можно идти в разведку человеку со столь обостренным чувством любви? Тоски, если хотите. Это же неестественно. Наша с вами профессия цинична, вненациональна и прагматична, не так ли?» «Нет». «Доказательства?» «Я вас не буду переубеждать. Какой смысл болтать попусту?» «Вы ответили мне некультурно». Штирлиц, усмехнувшись, повторил: «Некультурно. Знаете, мне кажется, что культура зародилась в тот миг, когда произошло выделение какой-то великой души из общей массы живых существ», — задумчиво сказал Мюллер. «Видимо, истинная культура могла состояться лишь на почве небольшого района, скорее всего, где-то в горах, в плодородных ущельях, в атмосфере тесного единения жителей. Культура погибает после того, как таинственная великая душа полностью реализует себя, выявит в рунах, былинах, песнях трубадуров, замрет в устремленности храмов, окостенеет в параграфах законов. Она тогда застывает, как застыла антика. Зачем же тогда надламывать свое сердце по застывшему, Штирлиц?» «Где-то мне встречались подобные соображения». Мюллер обернулся, почесал кончик носа, хмыкнул. «Между прочим, я обидчив. Эти мысли я выносил сам, когда работал против Шандора Рада и Красной Капеллы. Там были интеллигентные люди. Надо было противостоять им в полный рост. Согласитесь, у нас порой дуракам легче. Их не боятся, их двигают наверх до определенного, впрочем, предела. Но ведь мы с вами отдали жизнь такому делу, где глупость просто невозможна. Она преступна, даже, я бы сказал, антигосударственна. Глупый дипломат на виду, его можно поправить, уволить, посадить. А вот если глуп разведчик, тогда режим ждут большие беды». «Что вы так жадно смотрите на улицы? Прощаетесь? Или хотите запомнить маршрут, по которому вас везут? Так не проще ли задать мне этот вопрос? Я везу вас в мою конспиративную квартиру. Там очень удобно, прекрасный вид из окон. Стекла также оборудованы капроновыми сетками, причем абсолютно звуконепроницаемы. Канонада не слышна. Русских туда пока не пустят. Рельеф местности в нашу пользу. Армии Венка и Штейнера на подходе. Драка будет кровавой. Нас ждут сюрпризы». На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице в большой квартире, было довольно много народу. Все в штатском. Слышался стрекот пишущих машинок и глухие голоса, диктовавшие тексты.